В искусствоведении существует понятие пространства, точнее понимание пространства. Пространство Рокайля и пространство классицизма. Пространство в готике и пространство конструктивистских зданий наших 30-х годов. В древнегреческих храмах и псковских церквах. Дело не в его размерах, площади и высоте. Не в особенностях заключающего его в себе сооружения. Не в декоре стен, но в ощущении неповторимом и неповторяемом. Соотношение человека с окружающим его миром. Можно позаимствовать у старых зодчих строительные приемы и архитектурные детали, даже определенные модули и расчеты. Ощущение пространства не удается восстановить никогда. Входите, входите же. За дверью, совершенно такой же, как те, что на улице, распахнулось пространство. Да, все было заставлено стеллажами. Да, ряды книг громоздились на высоту едва ли не двух этажей, а может, так только казалось. Да, в узких щелях между полками удавалось рассмотреть только куски серых, покрытых унылым трафаретным коричневого цвета орнаментом, стен. Предел возможностей ляминской благотворительности. Да, годами немытые стекла не пропускали света, к тому же в пасмурный, клонившийся к вечеру зимний день. Да, плотная пелена пыли пышно окутывала каждый намек на резьбу и скрывала позолоту куда-то очень высоко поднимавшегося иконостаса. Да, было пронзительно морозно, как бывает только в заброшенных домах, забывших о тепле человеческого дыхания. И на память невольно приходили совсем, кажется, недавние военные годы, стужи ленинградской блокады, окопов и траншей. Но все это пришло потом. И вместе с попытками собраться с мыслями, понять случившееся, а пока могучие столбы пилоны, охваченные крыльями полусводчатых парусов, легко и стремительно поднимали ввысь стены большого барабана, растворявшиеся в огромных полукруглых окнах. Свет. Море воздуха и света, пусть промерзшего и серого, но такого необъятного, что перехватывало дыхание. Оно не лилось из барабана, а, оказалось, устремлялось внутрь него, к куполу, чтобы в нескончаемой его высоте прорваться в голубевшие крохотным погожим озерцом оконце. Было непонятно, откуда брался этот свет, как родился в полутьме, которую не могли прошить глубоко запавшие окна цокольного этажа. Но он плескался в этой грандиозной зале и рвался вверх через каждый из открывавшихся в него барабанов. Петербург. Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна и Бестужев-Рюмин. «Вот и довелось нам, Алексей Петрович, рад ты не рад, поговорить». «Я бесконечно счастлив этой возможностью, Ваше Императорское Величество, тем более, что вы вспомнили о моем ничтожном существовании и сами послали за мной. Разрешите мне принести мои верноподданнические гратуляции по поводу благополучного восшествия на престол родительской, которое должно было произойти столько лет назад». «Так думаешь? Что ж, раньше так не думал?» «Мое мнение не могло иметь никакого значения, Ваше Величество. Отдаленные от Родины обязанностями дипломатической службы...» «Да, долгонько тебя в России-то не было. Более 20 лет. 20. Жизнь целая. И чего тебя так покойная императрица не взлюбила? Слышать о твоем возвращении не хотела, а ведь ты ей услугу царскую оказал». «Что вы имеете в виду, Ваше Величество?» «Да твою поездку в Киль. Что ты там разведал, о чем с дядьком моим толковал? Слухи до меня от него дошли, будто после твоего приезда завещание матушкина из архива городского пропало. Правда ли?» «Святая правда, государыня». «Да ты что, Алексей Петрович, прямо так и признаешься, как, супротив меня, интригу плел?» как бы против вас, ваше величество, так не признался бы. А моей вины против вас нету. Как есть, ничего понять не могу. Что тебе в завещании том нужно было, говори ты толком, в гнев не вводи».